Глава 5. Секреты счастливых отношений. Как найти своего человека. Прежде чем углубиться в тему личных отношений, расскажу небольшую историю. В одном городе открылся небольшой магазин мужей, где каждая женщина могла выбрать и приобрести себе супруга. При входе висели правила посещения магазина. Первое. Вы можете посетить магазин только один раз. Второе. Вы можете посетить все 6 этажей магазина. Качество мужчин, на которых будет увеличиваться с каждым следующим этажом. Третье. Поднявшись на каждый следующий этаж, вы не можете вернуться на предыдущий. Четвертое. Вы можете выбрать мужчину на любом этаже или продолжить подниматься выше. Женщина заходит на первый этаж и видит вывеску «Мужчины, имеющие работу». Она сразу решает пойти выше. На втором этаже «Мужчины, имеющие работу и любящие детей». Это уже лучше, но и здесь она не задерживается. На третьем этаже она видит новую надпись «Красивые мужчины, имеющие работу и любящие детей». Впечатляет, но она снова идет дальше. На четвертом еще более заманчивое предложение. Красивые мужчины, имеющие работу, любящие детей и помогающие по дому. Это звучит почти идеально, но желание получить лучшее подталкивает подняться на 5-й этаж. Там указано: красивые мужчины, имеющие работу, любящие детей, помогающие по дому и очень романтичные. Кажется, вот он, идеал, но женщина решает проверить, что же ждет ее на самом верхнем, 6-м этаже. Там ее встречает табличка. Вы миллионная посетительница этого этажа. Здесь нет мужчин. Этот этаж существует для того, чтобы продемонстрировать, нет предела женским запросам. Благодарим вас за посещение нашего магазина. История, конечно, шутливая и вызывает улыбку, но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки, все остальное — правда. Часто в стремлении найти идеал мы рискуем остаться ни с чем. Ведь в реальной жизни идеальных людей не существует. Я охотно поделюсь с вами своими инсайтами, открытиями и практическими рекомендациями по ключевым факторам создания крепких и счастливых отношений. Этому нигде специально не учат. Это именно умения, которые важно и ценно развивать и применять в реальной жизни. Главное — быть открытым к изменениям и активно применять полученные знания на практике. Помните, дорогу осилит идущий. Если вы действительно хотите построить отношения мечты, у вас для этого есть все необходимые ресурсы и возможности. Почему большинство браков распадается через 1,5-2 года? Ответ на этот вопрос кроется в нашей биологии. Природа задумала отношения между людьми так, чтобы они способствовали продолжению рода. Первые 1,5-2 года пара буквально окутана гормональным коктейлем из дофамина, окситоцина и серотонина, создающим ощущение влюбленности, легкости и эмоциональной близости. Но как только биологическая программа размножение выполнило свою задачу, магия гормонов начинает угасать, привычные вещи теряют свою прежнюю привлекательность, то, что раньше казалось милым, начинает тяготить и раздражать, а быт приходит на смену страсти. Наступает следующий этап отношений, они либо укрепляются и выходят на новый уровень, либо начинают разрушаться. Владимир Маяковский очень точно выразил эту проблему в своем стихотворении. «Как говорят, инцидент исчерпан. Любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид». Эти строки — живое отражение того, с чем сталкиваются многие пары. Отношения рушатся не из-за серьезных трагедий, а из-за рутины и повседневных проблем. Печальная история, но есть и хорошая новость. Сценарий можно изменить. Но как добиться этого, знают немногие. Определение идеальных отношений. С чего начать? В какой-то момент я задал себе простой, но важный вопрос. Многие ли из нас могут четко сформулировать, что для них значит идеальные отношения? И как выяснилось, ответ оказался вовсе не таким очевидным. Большинство людей стремятся к гармоничным и счастливым отношениям, но при этом редко задумываются о том, что именно они хотят в них получить. Это своего рода парадокс. Мы мечтаем о чем-то важном, но даже не представляем, как это должно выглядеть на практике. Авторы этой книги не раз убеждались. Мы можем управлять только тем, что способны описать. Эта мысль близка к принципам системного подхода, где любое развитие начинается с прояснения текущего состояния и желаемого результата. Если вы не знаете, какие отношения для вас являются идеальными, вы не сможете к ним прийти. Четкое осознание своих желаний — это первый и важный шаг к их реализации. Практическое задание. Сформируйте ваши идеальные отношения. Чтобы лучше понять, что именно вы ищете в отношениях, предлагаю выполнить простое упражнение. Отложите книгу, возьмите лист бумаги и ручку, составьте список того, что для вас входит в понятие «идеальные отношения». Есть несколько важных правил для этого задания. Откажитесь от абстрактных формулировок. Термины вроде «деньги», «здоровье», «любовь», «секс» — это общие номинализации, которые не дают ясного понимания того, что именно вы хотите. Чем конкретнее будут ваши формулировки, тем лучше. Опишите желание конкретно и подробно. Например, вместо размытых фраз вроде «чтобы было хорошо», напишите «я хочу, чтобы в отношениях мне было комфортно выражать свои чувства без страха осуждения». Формулируйте свои намерения с акцентом на личную ответственность. Это значит, что вы описываете не только то, что хотите получить, но и то, что готовы дать. Например, выстраивая отношения так, чтобы чувствовать себя понятым, и при этом стремлюсь, чтобы мой партнер тоже ощущал поддержку и внимание с моей стороны. Составляя список, постарайтесь сформулировать его так, чтобы его смог понять даже ребенок. Если ваши критерии отношений просты и ясны, это значительно упростит путь к их реализации. Это задание не только поможет вам прояснить, что такое идеальные отношения именно для вас, но и даст четкое направление для дальнейших действий и осознанного выбора партнера. Если обратиться к определению идеальных отношений из Википедии, оно звучит так. Идеальные отношения — это крепкий, длительный союз между людьми, который полностью восполняет все потребности, ожидания партнеров друг от друга, делает их счастливыми. На первый взгляд это определение выглядит исчерпывающим. В нем говорится и о восполнении потребностей, и о взаимных ожиданиях, и о крепком союзе. Но, несмотря на кажущуюся полноту, здесь явно не хватает одного важнейшего элемента. Отсутствует ключевой фактор успеха в любых отношениях — личная ответственность. Мой опыт и наблюдения подсказывают, что именно она является основой крепкого, зрелого союза. Это не просто одна из составляющих, это фундамент. Без взятия ответственности за свое участие в отношениях любые ожидания или потребности рискуют остаться неудовлетворенными. Почему личная ответственность так важна? Каждый из нас — это результат уникального сочетания жизненного опыта, воспитания, системы ценностей, убеждений, мыслей и намерений. Мы смотрим на мир через собственную призму, формируя ожидания на основе личного восприятия. Однако есть одна простая истина. Никто не может читать наши мысли. Наши желания и потребности не очевидны для окружающих, даже если нам кажется, что это и так должно быть понятно. В отношениях не работает принцип «если любит, должен догадаться сам». Ожидания без объяснения часто приводят к разочарованию. Вот почему взаимное понимание становится первоочередной задачей. Ответственность за взаимопонимание лежит на каждом. Если мы признаем, что каждый человек мыслит и воспринимает мир по-своему, становится очевидным вывод: для построения счастливых и гармоничных отношений необходимо взять ответственность за то, чтобы четко выражать свои чувства, потребности и ожидания, активно слушать друг друга, стараясь понять его точку зрения, искать общее решение, которое принесет выгоду и удовлетворение обеим сторонам. Когда вы осознанно берете ответственность за свое участие в отношениях, вы перестаете быть зависимыми от чужих догадок или непроизнесенных ожиданий. Это дает вам реальную силу строить зрелые, гармоничные, поддерживающие отношения. Чтобы подтвердить эту мысль, постарайтесь вспомнить, с какими людьми вам легче всего общаться. Что именно делает взаимодействие с ними таким комфортным? Какие чувства у вас возникают в их присутствии? Скорее всего, вы заметите, что это те, кто вас понимает и кого понимаете вы. Это люди, которым можно доверять, которые остаются целостными и искренними, опираются на себя и свой внутренний ресурс. Их слова, мимика, эмоции и действия находятся в гармонии друг с другом. Общение с такими людьми воспринимается как естественное и непринужденное. Выходит, что осознанно выбирая понять другого, внимательно слушая его, ожидая его опыт в своих словах и получая обратную связь, мы создаем для него пространство, где он чувствует себя понятым. И именно в этом пространстве зарождается взаимное доверие, расположение и глубокая связь. Но в чем же тогда заключается проблема? Если все так просто, почему люди так часто отказываются понимать друг друга? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, хотя именно через личные отношения и коммуникацию мы получаем все, что имеем в этом мире. Нас нигде не учат выстраивать эти отношения правильно и осознанно. В школах и вузах не существует предметов, посвященных компетентному общению и созданию гармоничных связей, за исключением специализированных программ, ориентированных на подготовку экспертов в области психологии, переговоров и делового взаимодействия. Однако и эти программы в основном охватывают профессиональные аспекты коммуникации, редко затрагивая глубинные основы межличностных отношений и умение выстраивать эмоционально зрелые связи. Где же тогда получить столь необходимый опыт? У родителей? Но далеко не каждый может опереться на их положительный пример. От учителей, от друзей, коллег или знакомых. Зачастую здесь возникает разочарование. Примеров действительно счастливых и зрелых отношений не так много, как хотелось бы. В обществе по-прежнему доминирует устоявшаяся модель взаимодействия, основанная на противостоянии и стремлении к доминированию. Манипуляции и директивный стиль общения как устоявшаяся норма. Для многих куда важнее оказаться правыми, доказать свою правоту и одержать победу над другим, чем создать пространство взаимного уважения и понимания. Нередко такие люди действуют из лучших побуждений, но результат оказывается обратным. Они причиняют добро или наносят непоправимую пользу. И зачастую это не из злого умысла, просто у них нет другого опыта, и они не знают, как можно иначе. Такой способ взаимодействия кажется проще и быстрее, но на самом деле ведет лишь к отчуждению и разрушению доверия. Рассмотрим простой пример. Мама опаздывает на работу и торопит своего сына, чтобы собрать его в школу. В этот момент ребенок неожиданно заявляет, что не хочет туда идти. Какой сценарий наиболее вероятен? Скорее всего, привычный и знакомый многим. Мама: если не будешь учиться, не найдешь хорошую работу. В дворники пойдешь, накажу, если будешь капризничать. Развитие такого сценария предсказуемо, на ребенка оказывают давление, вызывая сопротивление или страх. Однако что произойдет, если вместо принуждения мама примет решение понять своего ребенка и задаст простой, но важный вопрос? Ты не хочешь идти в школу? Такой подход открывает возможность услышать искренний ответ и понять истинную причину отказа. Например, меня учительница все время наказывает и иногда бьет указкой по рукам. Я не хочу туда идти, меня дразнят одноклассники. а старшеклассники издеваются. Понимание реальной причины поведения дает шанс оказать поддержку и найти верное решение. Но что, если конкретной причины отказа нет? В этом случае стоит задуматься, как вы сами реагируете, когда кто-то без вашего запроса начинает вас поучать, указывать на ошибки или диктовать, как поступать. Здесь вступает в силу третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Этот закон применим не только в физике, но и в человеческих отношениях. Чем больше вы пытаетесь изменить другого человека силой давления, тем сильнее его сопротивление и желание отстоять собственную правоту. Каждый из нас может вспомнить примеры из своей собственной жизни, когда попытка принудить вызывала лишь отторжение и усиление конфликта. Что же делать, если менять других людей бесполезно? Как построить крепкие, здоровые и счастливые отношения? Первый и главный шаг — это осознание, что основой зрелых и гармоничных отношений может быть только взаимодействие между взрослыми и зрелыми личностями. Каждый участник отношений должен взять ответственность за свое состояние, действия и выбора. Когда ребенок появляется на свет, у него еще нет самосознания и понимания личных границ. Эти границы начинают формироваться примерно к 3 годам, в тот момент, когда малыш впервые уверенно заявляет: «Я сам». Это первые проявления автономности, которые будут развиваться на протяжении многих лет, особенно ярко проявляясь в подростковом возрасте. Полное становление самостоятельности чаще всего завершается уже во взрослой жизни, при создании собственной семьи и обретении личной ответственности. За последние годы в психологии особенно актуальной стала тема сепарации, процесса психологического отделения от родителей. Все больше людей обращаются за профессиональной поддержкой, чтобы пройти этот важный этап и стать самостоятельной, независимой личностью. Какие признаки указывают на то, что человек психологически отделен от своей семьи? У него есть финансовая независимость. Человек способен обеспечивать себя и удовлетворять хотя бы базовые потребности без постоянной поддержки со стороны родителей. Он опирается на собственные внутренние ресурсы, не испытывая острой потребности в одобрении или утешении от родителей. Человек способен сам оказать себе поддержку и справиться с эмоциональными вызовами. Он принимает самостоятельные решения, исходя из своих ценностей, убеждений и собственной картины мира. Такой человек является для себя авторитетом и не нуждается во внешнем подтверждении правильности своих действий. Конфликты с родителями не разрушают его внутреннее состояние. Он может позволить себе иметь и выражать собственное мнение, отличное от мнения семьи, без чувства вины или страха быть отвергнутым. Как отсутствие сепарации влияет на деловые и романтические отношения? Если человек не стал автономным, во всех его взаимодействиях с другими людьми неизбежно проявляются детско-родительские паттерны поведения. Эти сценарии мешают выстраивать зрелые и гармоничные отношения как в профессиональной, так и в личной сфере. В деловых отношениях такая незрелость часто проявляется в том, что человек занимает позицию ребенка по отношению к руководителю или коллегам. Например, сотрудник может болезненно воспринимать любую критику, будто это упрек за неубранную комнату от родителей, а не конструктивные замечания по работе. Это приводит к обидам, внутреннему сопротивлению и снижает способность к профессиональному развитию. В романтических отношениях отсутствие сепарации проявляется на более глубоком эмоциональном уровне и может принимать разные формы. Финансовая незрелость. Человек, который не научился быть материально самостоятельным, может ожидать от партнера выполнения родительских функций, заботы и полной финансовой поддержки. Это создает неравный союз, в котором один партнер берет на себя роль родителя, а другой остается в позиции ребенка. Эмоциональная зависимость. Отсутствие внутренней автономии часто проявляется в постоянной потребности в одобрении, поддержке и заботе со стороны партнера. Такие люди стремятся компенсировать нехватку родительского внимания, перекладывая эмоциональную ответственность на партнера. Это создает давление и лишает отношения свободы и легкости. Проблемы с личной ответственностью. Человек, который не стал для себя авторитетом, передает партнеру право принимать решения за него. Это может касаться как мелких бытовых вопросов, так и жизненно важных решений. В результате формируется зависимая модель отношений, где один из партнеров теряет самостоятельность. Чтобы создать зрелые и устойчивые отношения, обоим партнерам важно пройти процесс внутреннего взросления. Это может происходить совместно, если они развиваются вместе в ходе отношений, или до встречи, если каждый из них уже осознанно взял на себя ответственность за свои выборы и действия.